По случаю 75-летия со дня рождения Ким Чен Ира выпущена в свет книга «Мысль о патриотизме и самостоятельном развитии Монголии». В книге помещены фотоматериалы о революционной деятельности великого вождя Ким Ир Сена. Книга состоит из 4 глав. В книге помещены фотографии отцветка Ким Ир Сен Фа и статьи об идеологическом основании патриотизма корейского народа, его поразительных достижениях и самостоятельном развитии Монголии. Презентация книги прошла недавно в Культурно-художественном университете Монголии при участии представителей Монгольского общества за самостоятельное развитие Пектусан, Общества по разведению цветов Ким Чен Ир Хва и других учреждений и других жителей этой страны, а также сотрудников нашего посольства в этой стране. Член руководящего совета Монгольского общества за самостоятельное развитие Пектусан Нарантуя, являющийся автором книги, отметил, что во время пребывания в Корее был очевидцем трудолюбивого корейского народа, в частности, самостоятельного развития этой страны, что благодаря патриотизму и самостоятельности героического корейского народа Корея превращена в процветающую страну. Он продолжал, что сегодня Монголия стала на путь нового развития, и весь монгольский народ желает быстрого развития страны. Он подчеркнул, что идеи Чучхе великого вождя Ким Ир Сена вселяют надежду в сердца людей, желающих самостоятельного развития Монголии.